как можно судить по письму некоего доктора Гроссхайма от 1819 года. В действительности же первая фраза этой сонаты скорее связана со смертью почитаемого Бетховеном поэта Иоганна Готфрида Зейме. Во всяком случае, неизвестно, связано ли это с темными тенями, которые бросила начинающаяся в это время глухота на его душу, так как Бетховен в набросках к этому произведению, обнаруженных Георгом де Сантфоксом, удивительным образом записал те траурные триоли из музыки на смерть командора в «Дон Жуане» Моцарта, которые в транспонированном виде снова появились в «Лунной сонате». Кризисы 1802 и 1812 годы. Как сильно угнетал его ослабевающий слух, особенно ясно выражено в том же письме от 16 ноября 1801 года. В нем он пишет: «Ты едва ли можешь представить себе, как одинок и печален я последние 2 года, как призрак преследовал меня повсюду мой слабый слух, я избегал людей, казался мизантропом, хотя и не был таким». При всем этом отчаянии вырывается вдруг в этом письме и пламенный восторг перед его творческим предназначением. «Для меня нет большего удовольствия, чем заниматься моим искусством и показывать его. Моя юность, да, я чувствую это, она лишь сейчас начинается. Разве я не всегда был хилым человеком? Мои физические силы с каждым днем возрастают, как никогда прежде, а также духовные силы. С каждым днем я все больше приближаюсь к цели. Я не могу описать, что я чувствую. Только так может жить твой Бетховен. Долой покой! Я хочу схватить судьбу за горло. Она не должна сломить меня». О, как прекрасна жизнь! Прожить бы 1000 жизней. Для тихой жизни нет, я чувствую, что я не создан для этого. Но, несмотря на такие благородные и возвышенные признания, временами его снова и снова охватывало глухое отчаяние, пока депрессия не достигла своей высшей точки в мысли о самоубийстве, выраженной в Гелингенштадтском завещании летом 1802 года. Этот потрясающий документ, как своего рода прощальное письмо обоим братьям, дает возможность понять всю массу его душевных мук и позволяет заглянуть в самую глубину его сердца. Это завещание, возникшее в сельском уединении Гейлигенштадта, представляет собой обстоятельное объяснение с картиной его болезни. «Моим братьям Карлу и...» многоточие Бетховену. Гейлигенштадт. 6 октября 1802. «Увы, люди, считающие или объявляющие меня злобленным, упрямым или мизантропом, как вы несправедливы ко мне, вы не знаете тайной причины того, что вам так кажется. Мое сердце и мой ум с детства были наполнены нежным чувством благосклонности совершать великие дела. К этому я всегда стремился». Но подумайте только, вот уже 6 лет, как меня поразил неизлечимый недуг, ухудшающийся из-за неблагоразумных врачей. Из года в год в надежде на улучшение я обманываюсь и, наконец, вынужден осмыслить эту затянувшуюся болезнь. Лечение может длиться годами или совсем невозможно. Родившись с пламенным и живым темпераментом, склонный к развлечениям общества, я рано должен был уединиться, вести одинокую жизнь. Иногда я тоже хотел все это отбросить, и как жестоко мне было отступать назад из-за двойной печали моего плохого слуха. И все же я еще не мог сказать людям: говорите громче, кричите, я глухой. Ах, разве можно было бы признаться в слабости того чувства, которое должно быть у меня в более высокой степени, чем у других людей, того чувства, которое у меня когда-то было развито с наибольшим совершенством, с таким совершенством, каким обладают лишь немногие в моей профессии или обладали. Ох, я не могу этого сделать, простите, если вы будете видеть меня вдали от всех, тогда как я охотно затерялся бы среди вас. Вдвойне тяжело мое несчастье, если я должен буду признаться в этом. В обществе людей простые беседы, обоюдные излияния не для меня. Я должен быть всегда один, как этого требует самая высокая необходимость. Я должен покинуть общество, жить как изгнанник. Если я сближаюсь с обществом, на меня нападает жуткий страх. Я боюсь быть подвергнутым опасности, что люди заметят мое состояние. Так было и эти полгода, которые я провел за городом. По требованию моего опытного врача, как можно больше щадить мой слух, я почти согласился с моим теперешним естественным состоянием, хотя меня иногда и тянет к обществу, но я склонился к этому. Но какое унижение, если кто-нибудь стоял около меня и слышал издалека звуки флейты, а я ничего не слышал. Или кто-нибудь слышал, как пел петух, а я снова ничего не слышал. Такие события приводили меня в отчаяние. Не доставало малого, чтобы я покончил со своей жизнью. Только оно, искусство, оно удерживало меня. Ах, я чувствую, что не смогу покинуть мир, пока я не все сделал, к чему чувствовал себя призванным, и так я влачил это жалкое существование. Правда, жалкое, раздраженное тело, одно лишь быстрое движение может перенести меня из хорошего состояния в самое плохое. Терпение, так зовут его. Его я выбираю своим руководителем. У меня оно есть. И дальше, надеюсь, я решил, что вытерплю, пока неумолимым парком мне захочется перерезать нить моей жизни. Может быть, так будет лучше, а может быть и нет. Я готов». На 28-м году жизни я вынужден стать философом. Это нелегко. А для артиста труднее, чем для кого бы то ни было. О, Боже! Ты с высоты проникаешь в глубину моего существа. Ты знаешь его. Ты знаешь, что в нем живут любовь человека и его склонность делать добро. О, люди, если вы когда-нибудь прочтете это, то подумайте, как вы были несправедливы ко мне, и несчастный утешится, найдя себе подобного, который, несмотря на все препятствия природы, сделал все, что в его силах, чтобы быть среди достойных артистов и людей. Вы, мои братья Карл и... Многоточие. «Если я умру, а профессор Шмидт будет еще жив, попросите его от моего имени описать мою болезнь, а этот исписанный листок приложите к истории моей болезни, чтобы, по крайней мере, после моей смерти мир примирился со мной, насколько это возможно». Одновременно объявляю вас обоих здесь моими наследниками маленького состояния, если его так можно назвать. Разделите его честно, живите дружно и помогайте друг другу. Все плохое, что вы мне сделали, вы сами знаете, я давно уже простил вам. Тебе, брат Карл, Я особенно благодарен за твою преданность, проявленную ко мне в это последнее время. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была лучше и беззаботней моей. Внушайте вашим детям добродетель. Она одна может сделать человека счастливым, но не деньги. Это я говорю вам по собственному опыту. Именно она помогла мне подняться в нужде. Ей благодарен я и моему искусству за то, что не покончил жизнь самоубийством. Итак, решено. С радостью я спешу навстречу смерти, и если она придет раньше, чем у меня будет возможность проявить все мои способности в искусстве, то все равно, несмотря на мою жестокую судьбу, она придет слишком рано. Я бы хотел, чтобы это случилось позже, но и так буду доволен. Разве не освободит она меня от моего бесполезного болезненного состояния? Приходи, когда захочешь, я смело иду тебе навстречу. Прощайте и не забывайте меня совсем после моей смерти. Я заслужил это от вас. Часто я думал о вас при моей жизни, стараясь сделать вас счастливыми. Будьте ими. Людвиг ван Бетховен. Это гейлигенштадтское завещание является своего рода прощанием с миром. Удивительно, но лишь несколько месяцев назад в упомянутом письме от 16 ноября 1801 года к Вегелеру Бетховен выразил такую сильную волю и уверенное представление о своем будущем. Оно заканчивалось восклицанием: «О, жизнь так прекрасна! Хорошо бы прожить 1000 жизней!» И в этом же самом письме он намекнул Вегелеру на то, что его глубокие чувства к Джульетте Гвиччарди, которой он посвятил лунную сонату, существенно влияют на улучшение его подавленного настроения. «Милая, очаровательная девушка, которая любит меня, а я люблю ее, после 2 лет опять наступило блаженное мгновение, и впервые я почувствовал, что женитьба может принести мне счастье, но, к сожалению, она не из моего круга, и сейчас я не мог бы и жениться, мне нужно еще как следует все обдумать». Все эти высказывания своему другу юности Вегелеру незадолго до составления гейлигенштадтского завещания оставляют предположение, что это был крик души. Он как бы заново пережил эту, особенно для музыканта, значимую травму, потерю слуха, и тем самым хотел освободить свою измученную грудь от невыносимой тяжести и одновременно победить болезнь. Ведь бросается в глаза, что он, написав этот документ, обнаруженный в его бумагах лишь после его смерти вплоть до 1810 года, ни разу не упоминал о своей глухоте, и с осени 1802 года снова в полную силу отдался творческой деятельности. Да, почти в это же самое время, когда он в Гейлигенштадте всю боль своей израненной души выплеснул на бумагу в виде завещания, появилась его легкая, веселая вторая симфония, в которой не чувствуется ни малейшего следа депрессии. И этот факт вновь свидетельствует о том, что гейлигенштадтское завещание отражает лишь один момент подавленного настроения, когда его душевные силы пришли в полный упадок, а сам процесс записи мыслей был личным самоуспокоением и терапевтическим разговором с самим собой для того, чтобы освободить свою душу от терзающей его депрессии. Именно его вторая солнечная, излучающая радость симфония свидетельствует о том, что его терапевтическая цель была достигнута. Он настраивал себя на то, чтобы продолжать дальше работать и, независимо от дальнейшего течения болезни, впредь руководствоваться только терпением. Убедительным доказательством его несгибаемых творческих сил служит то обстоятельство, что наряду с созданием «Героической» и «Фиделио» он находил достаточно времени для сочинения целого ряда значительных сонат – Крейцерова соната, соната Вальдштейна – в 1803 году и «Апассионата» в 1804. Преодолев своими собственными силами депрессию, он высвободил огромную энергию, которая привела к развитию нового стиля в творческой деятельности. Поэтому и неудивительно, что после первого публичного исполнения Третьей симфонии, героической, под руководством самого композитора 7 апреля 1805 года в театре «Андервин», публика осталась в недоумении. В «Альгемайне музыкалише Цайтунг» можно было прочитать: «Совершенно новая симфония Бетховена написана в другом стиле. Это подлинное и слишком трудное для исполнения сочинение представляет собой очень растянутую, смелую и дикую фантазию».